может подтянуть и Сакуру вслед за Учиха и Яманака. Вот только на халяву это делать чревато, однако мысль здравая, если не учитывать вариант избавиться от нее под любым предлогом. Разбудил товарища и сообщил, что отправляемся к башне, что Шикамару и Чоджи не очень обрадовало, так как они сомневались, что добудут там нужный им свиток. Я отмахнулся, мне было не до их проблем, тем более что свитков возле башни должно быть куча, как и команд их охраняющих. Поднялись, приготовили завтрак и в быстром темпе направились в сторону финиша, пока бегущая в голове нашего отряда Ина не остановила нас жестом. Подошел к ней и спросил, что случилось. Услышала крики. Яманака серьезно кивнула и указала рукой направление на башню. «Там, ясно», кивнула я, потом повернул голову назад. «Джун, идешь со мной». Учиха встрепенулась и нахмурила брови, что на ее милом светлом лице куклы выглядело скорее забавным, чем опасным. Стартанули вместе с ней и быстро нарастили темп, перепрыгивая с ветки на ветку, пронеслись разделяющие нас и цель расстояние, и тормознули на широкой ветви перед поляной, на которой разворачивалось сражение ниндзя дождя и песка. Гаара уже убил одного песчаной гробницей и выцеливал остальных двоих. Наше появление не осталось незамеченным, и Тимари с Канкура осклабились. «Кто к нам пришел?» — весело произнесла Тимари. «Это же демонический капкан и последняя Учиха. Песочники!» — зашипела Джун, потом обратилась ко мне, не отводя взгляд с противника. «Нарутакун, позволь мне!» — кивнул, но решил уточнить. «Девчонку и парня с тыквой за спиной не убивай, а того, что с ушками, мне все равно!» — пожал я плечами. Джун спрыгнула на землю перед песочниками, как раз когда Гаара закончил с остальными участниками команды деревни дождя. «Предоставил разбираться с нами девчонки», — вздохнула Тимари. «Ты нас недооцениваешь, или это такой способ от нее избавиться?» Джун вытащила катану из-за спины и замерла, приготовившись к атаке. Ее руки тряслись. Похоже, случилось то, чего я опасался. Начались проблемы с ее уверенностью. «Джун», — обратился я к ней, — «если не хочешь, не нужно, я сам справлюсь. Стезя домохозяйки тоже весьма достойная». Учиха повернула ко мне голову и гневно показала кулак. «Хе, она что мне только что угрожала?» Похоже, раздразнить ее было верным решением. Все же учихи очень гордые, и это у них на генами записано. Куда там психологическим проблемам, если усомнились в их мощи. «Я справлюсь, Нарутакун», — зарычала она. «Совсем справлюсь». «Справится она», — разозлилась уже Тимари таким пренебрежением со стороны Учихи и схватилась за боевой веер, но ее остановил жестом руки Гаара. Красноволосый парень из-под лобья посмотрел на меня и мрачно произнес: «Я убью вас всех, лично». Однако такое заявление почему-то успокоило уже Джун. Та вернула за спину катану и спокойно, чуть задрав подбородок, посмотрела на генинов песка. «Жалкий сброд из пустыни смеет показывать клыки дракону, дракону, ха-ха», — рассмеялся Канкура. «Ты, козявка, и называешь себя драконом?» Он уже держался за живот, заливаясь хохотом. Джун сплела кисти в первой печати огненной техники. «Нападает», — прервала смех брата Тимари, а Гаара направил руку в сторону Учихи, но не успел до формирования атаки кунаичи, и уже через секунду в троицу из песка неслась огненная стена завидных размеров. Огненную волну встретил удар техники ветра Тимари с полностью раскрытым веером, и стена песка от Гаары. Хохотун Канкура был вынужден прятаться в складках местности. Когда жал опал, троица из песка напряженно всматривались по сторонам. После такой атаки относиться к противнице с пренебрежением было смертельно опасно. Внезапно Тимари пнули под коленную чашечку, и она, болезненно вскрикнув, упала одним коленом на землю. Стоящий на одном колене рядом Канкура попытался высвободить свою куклу из бинтов, но Джун разрубила ее катаной, задев обе руки кукольника, и тот, зашипев от боли, упал на землю. Последним из-под своей песчаной защиты среагировал Гаара. Он попытался достать Джун вместе со всеми, поймав их в песчаную гробницу, но Учиха активировала шаринган и поймала того в гендзюцу. Гаара захрипела и упал на землю. На все сражения у Джун ушло 5 секунд. «Гаара!» — взволнованно закричала Тимари, видя, как тот повалился на землю, словно кукла. Потом она повернула голову к продолжавшей прижимать ее ногу Джун. «Что ты с ним сделала?» «Отправила поспать», — флегматично ответила Учиха. «Нельзя было? Что ты наделала?» Со страхом в глазах спросила Тимари. Я спрыгнул на землю и подошел к бессознательному телу Гаары, от которого стало фонить чакрой Биджу, и положил руку ему на плечо, после чего стал перекачивать его чакру себе. Как-никак, проверенный способ борьбы с активностью джинчурики. «Посмотри, что там у них за свитки», — попросил Джун, и та резко ударила Тимари в висок, вырубив ее. «У них тут полно свитков», — через пару секунд произнесла Учиха, копающаяся в поясной сумке Тимари. «Небо, небо, земля и еще двое неба. Сейчас посмотрю, что там у любителя ушек. Отвали от меня, тварь!» — завопил Канкура и с трудом поднялся на ноги, но Учиха и его поймала в гендзюцу, отправив спать. «А у этого их еще больше. Сколько же команд они загубили?» Джун задумалась, потом ответила сама себе: 15. «Они прямо монстры какие-то. Нас всего 50 команд вышло на этот этап. Угу!» — кивнул ей и убрал руку с Гаары. «Оттаскиваем этих в кусты и давай к нашим. А может, их того?» Джун показала характерный жест у своего горла, посмотрел на смазливое личико Тимари и покачал головой, чем расстроил Джун. Вернулись к своим и показали гору свитков, предложив команде Ина выбирать, какой понравится, после чего упомянутая блондинка бросилась мне на шею и поцеловала в щеку, чем вызвала волну гнева у стоявшей рядом Джун. Глаза Учихи обещали молодой Яманаке все муки мира за ее вероломство. Собрались и пошли к башне, и уже через час заходили в тень широкого коридора, ведущего в зал ожидания. В общем итоге, мы справились за один с небольшим день. На входе у нас потребовали свитки, и их мы передали ответственным дежурным, после чего были допущены для отдыха в любом удобном нам месте. Ждать начала очередных отборочных оставалось еще 4 дня. Ина, пока за ее спиной оттирались Шикамару и Чоджи, горячо просила прощения за то, что остается со своей командой. Я не особенно возражал, потому что у меня с собой еще оставались ее обеды, да и отдохнуть в комфорте можно было и в компании Джун. Когда ложился на диване в комнате на втором этаже с видом на лес, внезапно вспомнил, что хотел защитить Хинату, и подскочил на ноги. «Джун, да, девчонка», подперев щеку рукой, смотрела на восход через открытое окно. «Можешь поискать для меня команду Саске? Хочешь, чтобы я его того?» В ее глазах загорелся азарт. В этот момент в нашу комнату заглянула искомая Хината. Она испуганно ойкнула, увидев, что комната занята, потом густо покраснела, заметив меня. Джун внимательно отлеживала метаморфозу эмоций на лице девчонки Хьюга, и увиденное ей очень не понравилось, потому тон ее голоса был очень злым. «Что тебе тут нужно? Ой, Пепе, простите, я ну». Хината посмотрел на ее потрепанный вид. Куртка порвана во многих местах, на щеке ссадина, один глаз заплыл, волосы растрепаны. «Ты ранена? Очень хорошо, что она жива, но плохо, что ей досталось». «Эн, ничего, Наруто-кун», — тихо ответила она. «Мы попались ниндзя дождя, и вот, вы все дошли?» — спросила Джун. «Да», — тихо ответила Хината. «Киба сильно ранен, но так дошли. Подойди сюда, пожалуйста», — попросил ее и зарылся рукой в поясной сумке. Хината неуверенно подошла и, смотря в сторону, стала ждать, пока я закончу поиск. Достал флакон зелья лечения и приказал тут же выпить, что она сделала без лишних вопросов. Следом я был свидетелем такого милого удивления на ее лице, что даже заслоны системы пали, дав мне возможность почувствовать умиление. «Наруто-кун, это...» Она хлопнула пару раз глазками и осторожно потрогала кончиками пальцев излеченное лицо. «Гадина», — зашипела Джун, ее ситуация очень злила. «Теперь ты будешь в норме, можешь возвращаться к своей команде». Решил не провоцировать лишний раз свою Учиху и отправить Хинату к своим. Нужно будет на будущее придумать план, как интегрировать Хинату в мой круг общения, потому как просто представить ее остальным и сказать, что она теперь будет с нами, нельзя. Девчонки этого не поймут, и начнется новый виток грызни, которую, скорее всего, мягкая по характеру Хината не выдержит. «Спасибо, Наруто-кун». Я почувствовал, как сердце пропустило удар. Она улыбнулась мне своей искренней скромной улыбкой и тут же убежала. Неужели это настоящая сила женской Милоты? Она сильнее оков разума системы, что невероятно и восхитительно. «Зараза!» — тихо взвыла Джун и схватилась за голову. Ей, видимо, не понравилось выражение на моем лице после благодарности от Хьюги. «Джун, не трогай ее», — на всякий случай попросил. Джун молчала. «Джун, эй, ладно», — выдавила она из себя. «Но если она сама на меня пойдет, то пощадишь ее», — закончил я. Учиха шумно вздохнула и обреченно кивнула. Митараши Анка устало вздохнула и посмотрела на гигантскую просеку в лесу. Совсем недавно тут было сражение сильных шиноби, которые явно выходили по своим способностям далеко за рамки возможностей генинов. И девушка задавалась вопросом, кто такой хитрый, что отправил на экзамен заведомо более сильных бойцов. И самое главное, «Зачем?» Рядом приземлились двое Канбу. «Что-нибудь удалось понять, Анка-сан?» Спросил енот. «Да какой там?» Отмахнулась девушка. «В этой куче пепла разве что угли рассматривать. Мощная огненная техника?» Кивнул коллега енота Дрозд. «Я доложу Хокаге сама», подытожил енот, и в компании товарища скрылись Шуншином. Анка же прошлась еще немного по пеплу, допнула попавшийся ей под ноги обугленный камень. Правда, под ним оказалось нечто занятное. Девушка наклонилась и стала разгребать землю. И чем больше она видела, тем быстрее копала, пока не смогла взяться за обнаруженное и с силой вытащить из-под земли. В руках у нее была обугленная в некоторых местах кожа. От осознания того, чьих это могло быть рук дело, у Анка похолодело внутри. «Нужно срочно доложить Хокаге сама». Хирузин вытряхивал пепел из трубки, когда перед ним появились Анбу, отправленные патрулировать лес смерти на время экзамена. «Хокаге сама», бухнулся на колено енот. «Докладываю, на территории проведения экзамена на Чунина замечены следы использования техники С-ранга. Мы подозреваем вмешательство третьей стороны или диверсию со стороны деревень участниц». «Вот значит как», — спокойно произнес старик Сарутоби, — «поднимите резерв и прочешите лес. Хочу знать, кто такой умный, что решил нарушить договор». «Да, Хокаге сама», — выкрикнули оба Анбу и скрылись в Шуншине. Хирузин же встал с кресла и подошел к окну, из которого на грани видимости был виден огороженный забором лес смерти. «ГММ, может ли быть так, что именно ты решил вернуться?» — спросил он себя. Потом отвлекся на знакомое чувство в чакре и чуть довернул голову. Как раз в той стороне из Шуншина появилась взволнованная Анка. «Хокаге сама, на месте сражения обнаружена сброшенная кожа, я думаю, она замялась». «Что это, Арачимару?» Закончил за нее Сарутоби и постарчески вздохнул. «Мой ученик и твой учитель вернулся в Коноху. Мы не можем быть уверены», — неуверенно произнесла Анка. «Да, потому мои Анбу сейчас носом роют, и ты ступай. Узнайте правду и доложите мне о ней». Анка решительно кивнула и скрылась в Шуншине. Оставшись один, Хирузин задумчиво произнес, смотря в окно: «Что же тебе нужно, Арачимару?» «Наруто, перерожденец». Проснулся, потянулся, встретился взглядом с Джун. «Оказывается, хитрюга решила не спать на отдельной кровати и прикорнуть у меня под боком. Уаха, идем завтракать?» — невинно спросила она, изобразив, что только что проснулась, и встала с кровати. «Ну, пошли», — кивнул я и тоже поднялся, потирая глаза. «Маска, куда она делась?» Джун хотела была уже выйти из комнаты, но зацепилась взглядом за мое лицо, и у нее отвисла челюсть. «Наруто-кун, что у тебя с глазами?» Она мгновенно оказалась рядом и вцепилась мне в плечи. «Нужно к доктору. Тебе плохо?» «Попался. Хотя, пофиг. Спокойно, Джун, и прекрати меня трясти. У меня в глазах все мельтешит из-за тебя. Прости», — она резко отпустила мои плечи и отступила назад. «Наруто-кун, твои глаза, они...» «Знаю», — отмахнулся я. «Это не болезнь, просто особенность». Я почесал живот и стал перебирать постельные принадлежности в поисках своей маски. «Ты не могла бы мне помочь?» — начал было я. «Поэтому ты носишь эту дурацкую маску?» — заинтересованно и немного зажато спросила девчонка. Я вздохнул и отпустил одеяло, под которым обнаружилась пропажа. Оставалось удивляться, как она сумела сползти с меня, пока я спал. «Можно сказать и так», — частично согласился я. «Если тебе очень интересно, то мои глаза Ринниган. Слышала про них, все же она своя и можно рассказать». Ринни, что-то такое слышала». У Джун отвисла челюсть. «Рикуда Санин, не вопи ты так», — я почесал ухо и нехотя ответил, — «такие же глаза, как у него». «Так получается», — она испуганно прикрыла ладошками рот, а глазки распахнула на всю ширь. Я было уже хотел одеть маску, как заметил стремительно краснеющие уши девчонки. Потом она с визгом бросилась мне на шею и стал целовать в щеки. «Что ты делаешь?» — поинтересовался, когда напор ее эмоций слегка угас. «Мы ведь поженимся?» — с великой надеждой в глазах спросила предпоследняя из учих. «Ты не слишком торопишь события?» — спросил я, пытаясь найти способ смыться подальше. «Древний инстинкт включился, что ли? Нам уже достаточно. Можно хоть сейчас попросить Хокаге и он...» «Так, стоп», — я выставил перед собой ладонь. «Сейчас я жениться не собираюсь, да и молод для всего этого совсем». Джун тут же поникла. «И еще», — осторожно произнес, — «то, что ты узнала, тайна». «Поняла, конечно», — серьезно кивнула она. «А теперь пошли умываться и есть». Поесть в столовой не удалось по банальной причине, Ее не было. Башня, видите ли, не предназначена для постоянного проживания, и потому тут только торговые автоматы есть. ГМ в средневековой Японии торговые автоматы. Короче, я этот мир до сих пор не понимаю. Что будешь? Спросил устоявший под боком учихи. Мне сок и лапшу, указала она пальчиком на выбранное. Вставил деньги и нажал пару кнопок, после чего автоматика выкинула покупки, достав которые, передал Джун. Спасибо. Она встала на носочки и поцеловала меня в щеку. В этот момент в комнату с автоматами вошла зевающая Сакура, от картины целующей меня в учихи ухару на зевок перекосил лицо. Здравствуй, Наруто-кун, произнесла Сакура через силу и подошла ближе. Как спалось? Харуна, привет, кивнул ей. Да, нормально спалось, за исключением мелкой детали. Что будете делать? Спросила она нас и пояснила. У нас еще 3 дня есть ожидания. Собирались играть в шаги, ответила Джун, и с подозрением спросила, у тебя были особые предложения? Нет, просто я хотела бы провести это время с вами. Мы ведь команда, а ночуем порознь. Что странно, девчонка шаркнула ножкой. Можем поиграть в шарады, потом в слова, устроить турнир в шаги на щелбаны. Стал предлагать я. Можно, обрадовалась Сакура. Джун разочарованно вздохнула, видимо, рассчитывала провести это время только в моей компании. В кабинете Хокаге вновь появились из Шуншина Паранбу. Хокаге сама, с положения стоя на одном колене, произнес енот. Мы подняли все доступные силы и скрытно прочесали лес, но никого подозрительного не нашли. В кабинете повисло молчание, которое прервал сам хозяин. Сколько прошло генинов? Еще только 3 дня, но их уже больше, чем планировалось, 21. Что ж, тогда думаю стоит посетить завершающий отбор участников. Глава 15. 3,5 дня безделья закончились собранием выживших в главном зале башни, на которое явился сам Хокаге и толкнул речь о том, что мы все молодцы, но что-то нас многовато, потому будет проведено дополнительное испытание, поединки. Пока старик распинался, осмотрел тех, кто добрался до финальных испытаний. Команда Хинаты с Кибой, у которого перебинтована рука, и нас с ребятами, Тентин, Рокли и Ниджи, да больше знакомых лиц не наблюдалось. Кроме разве что помятых на вид ниндзя песка, видимо, сильно им досталось от Джун, раз не до конца восстановились. Ну, кроме Гаары, тот постоянно выглядит как наркоман, под глазами синяки и смотрит на всех из-под лобья. На верхнем ярусе зала канонически расположились наставники команд, среди которых была и довольная жизнью наша сенси. Помахал ей рукой, на что она сделала страшные глаза и показала наговорившего в этот момент Хокаге. Понятно, субординацию блюдем. Дальше шло распределение по парам, и мне почему-то выпала Тимари. Странно, ведь она должна была сразиться с Тентин. Хотя истинную историю я тут давно своим невмешательством порушил, и рыпаться уже было бесполезно. Проигрывать ей не собирался, потому ее боя с Шикамару так и не случится. Вышел напротив Кунайчи и засунул руки в карманы. Ну здравствуй еще раз, криво улыбнулась Тимари. В прошлый раз так и не получилось нам сразиться, но теперь-то нам никто не помешает. Привет, кивнул в ответ. Экзаменатор посмотрел по очереди на нас, заметил, что мы готовы драться и объявил начало. Тимари тут же развернула на полную веер и замахнулась, решила обойтись без прелюдий. Реализовать задуманного не дал, оказавшись у той за спиной, в силу превосходства в скорости, дарованной системой. Выбил из рук веер, ударил под колени, уронив на них же и взял ее на удушающий сзади. Тимари хоть и поразилась моей скорости, но сдаваться не собиралась и с обеих колен встала на одно, напрягла на пределе своих сил ноги, пытаясь меня сбросить назад, что у нее начало получаться в силу превосходства в весе. Помешал ей просто, усилив давление на горло, и она уже через 20 секунд обмякла. Победил Узумаки Наруто, объявил экзаменатор и отпустил меня. Наблюдавшая за боем Ина потерла свою шею и поморщилась. «ММА, какая скорость!» – произнес Какаши. «Твоя заслуга, Куринай!» – стоявшая рядом Юхи в компании еще и Асумы с Гаем, чуть покраснела. «Нет, это только его заслуга. Ну, подобной скорости не достичь простыми методами, да еще в его возрасте», – стал размышлять Хатаке. «Ли ему не уступит», – тут же заявил Гай и показал Куринай большой палец. Какаши, наблюдавший жест своего типа соперника, тяжело вздохнул. «После моего поединка сражалась Джун и Тентин. Вот кому не повезло, потому что девчонке со свитками не удалось показать и десятой доли того, что она приготовила, как отправилась в царство Морфея под действием Гендзюцу Шарингана. Сакура вчистую проиграла Ина, которой не понадобилось даже напрягаться, чтобы победить свою подругу, чем сильно удивила розоволосую. Нара канонически победил Кин. Киба, скорее в силу ранения, продул Чоджи. Бой между Хинатой и Ниджи смотрел, пытаясь нащупать в себе эмоции злости. Хинату уложили на пол уже через 2 минуты, сильно побив при этом. Все остальные поединки были мне неинтересны, даже сражение Ли против Гаары, в котором Рок также, как и в оригинале, проиграл. В итоге нам объявили месяц перерыва для подготовки к финалу и отпустили домой. Из того, что меня напрягало, отсутствие проклятой печати на шее Саске или Джун, что говорило о сорванных событиях еще одной ветви канона. Чем теперь займется Змеиный Санин, было совершенно непонятно, а непонятное вроде как пугает, в моем случае зудит на краю сознания. Будет ли вероломное нападение песка и звука на Коноху под предводительством Орочимару, или же теперь у нас будет обычный экзамен и Хирузин выживет? Если да, то даже не знаю, как оценивать такие изменения. У меня были планы на новое руководство деревни, с которым можно было бы договариваться по спорным вопросам. Как бы там ни было, второй этап экзамена завершен, осталось только подготовиться к финалу. Лежа на веранде дома Джуны, наблюдая за движением листвы деревьев, размышлял о том, как дальше жить. Важный вопрос, можно сказать жизнеопределяющий, я проводил в ленности, закинув ногу на ногу и подложив под голову скрещенные в запястьях руки. До финала экзамена месяц, на нем нужно завалить Ниджи или кто там будет и радоваться жилету Чунина. Не думаю, что меня прокинут с ним, ведь я показывал себя способным шиноби. Другое дело, если будет нападение на деревню, тогда экзамен будет сорван и вопрос с чунинским жилетом окажется подвешен в воздухе. Но даже если допустить, что все пойдет нормально и я таки получу статус чунина, что делать дальше? А вот это зависит от целей, которые перед собой поставлю. Желательно, конечно, получить оставшиеся 50% прогресса способности к редактированию навыков, но что-то подсказок, как выйти на это, пока не видно. Я поднял голову и крикнул: «Ина, принеси что-нибудь перекусить». В доме послышались шаги, и на пороге показалась Яманака, вытирающая руки о полотенце. «А чего бы ты хотел?» – спросила она, наклонив голову на бок. «Что-то вроде жареных семечек или попкорна». «Фи», – скривилась она, – «ты еще чипсы попроси». «ГМ», – задумался я. «Так», – уперла руки в бока блондинка, – «через час у нас будет нормальный ужин, так что потерпи, и не отвлекай меня почем зря». С этими словами она скрылась в доме. Облом. Ладно, буду размышлять на голодный желудок. Итак, по целям. Сперва нужно как-то решить со статусом Яманаки возле меня и до кучи Хинаты. Почему Яманаки? Понятно, из-за ее феноменальной способности к готовке, а Хината из-за ее природной красоты и пластичности характера. Вот Джун, она слишком боевитая для своего внешнего вида. Фигура точеной куклы с большими глазами и бледной кожей, да еще волосы у нее сильнее отросли и теперь достают сильно ниже самого низа спины. Что-то мне подсказывает, что из нее вскоре вырастет редкостная и специфичная красотка. 3 клановые девчонки, 2 из которых наследницы или из главных семей, получить их себе будет непросто. Канонному Наруто пришлось ради одной принцессы победить сильнейшего врага современности и тем самым самому стать сильнейшим. В таких вводных против его желания взять Хинату никто возразить не мог. Тем более сама красотка Хьюга была не против и очень даже за. Есть ли другие способы легально получить себе девчонок? Я задумался и почесал живот. Как самый простой вариант, можно сбежать с ними из деревни, но тут есть жирный минус. Получу во враги большую деревню убийц. Может, они и не смогут меня устранить или покачанных мной девчонок. Но кто сказал, что, к примеру, уничтожение моего дома не будет проблемой? Или постоянно будут устраивать пакости? А может, другие деревни подключаться? В общем, поднимется такая куча говна, что лучше даже не начинать. Второй вариант – пойти по пути Наруто и завалить Кагую. Вроде все просто, но как-то уж больно зыбко, учитывая, как я потоптался по причинно-следственным связям канонной истории, не факт, что та теперь вообще появится. Так что нужно думать, а не полагаться на авось, как я привык. Третий вариант – Наруто, донеслось из дома голосом Ина, ужин готов. Поднялся с прохладных досок веранды и поплелся в дом. Третьим вариантом может стать нечто очень важное и нужное для затронутых моим интересом кланов. Такое, что позволит им смириться с потерей своих дочерей, ну или не потерей, а передачей в жены по старой традиции. Тоже еще вопрос, как это среди девчонок решить. Если они будут против, придется выбирать, и тут я уже не так категоричен, как в начале своего пути в этом мире. Хината мила, без сомнений, но Джун слишком верна мне и очень полезна, а Ина очень круто готовит и полезна в быту, да и не уступает другим в красоте. Зашел на кухню и уселся за стол на свое место, рядом сидела уже готовая принимать еду Джун, видимо только меня и ждет перед трапезой. Ина же расставляла готовку на стол и только закончив с ней тоже села. «Приятного аппетита!» – бодро пожелала она, что мы подхватили и приступили к трапезе. Как же обалденно! Картошечка под плавленным сыром из запеченной курицы, нужная для кланов. Все, что беспокоит ниндзя, это их сила, но кроме силы есть и извечные проблемы типа денег, взаимной любви и здоровья. И если купить девчонок у меня вряд ли выйдет по этическим соображениям, полюбить их затруднительно из-за системы, да и нужно в таком случае обладать положением, равным девчонкам, то вот проблемы со здоровьем можно попробовать порешать. Иринин, если задуматься, то эту стезю выбирал каждый второй, если не все, попаданец в Наруто и думаю не просто так. Иметь возможность подлатать себя и соратников на поле боя дорого стоит, к тому же можно вне поля боя или миссии зарабатывать, выполняя свою работу целителя. Что может дать мне профессия Иринина, если не учитывать, что я к ней не предрасположен из-за чакры девятихвостого? Во-первых, если буду решать самые острые вопросы со здоровьем, смогу быть очень нужным кланам и другим заинтересованным лицам. Во-вторых, получу кучу денег, что не является критичным, но важно для комфортной жизни. В-третьих, положение и статус. Если вспомнить Цунаде, не только внучку первого Хокаге, она еще и Ренин первой категории, потому ее очень уважают не только в стране огня, но и далеко за ее пределами. В-четвертых, на миссиях при столкновении с врагами буду первой мишенью, но это терпимо. В-пятых, проблему с объяснением своей уникальной склонности к лечению при наличии в тенкицу чакры девятихвостого, которая, на минуточку, очень ядовита. Правда, если будет результат, то вопрос снимается, или поднимется куда больше. Закончив с трапезой, хлопнул в ладоши, произнес слова благодарности за еду, потом чмокнул в щеку Ина и пошел снова на веранду. Там ветерок, шумит листва, спокойно, вечерело. Сумерки уже начали свое шествие, захватывая тенью внутренний двор. Зажглись на улице фонари. Ина и Джун о чем-то оживленно болтают в доме. Улегся на прохладные доски и почесал нос. Идея легализоваться как Иринин мне нравилась, но проблема объяснения таких способностей в обход чакры демона внутри все еще была актуальна. Как это сделать? Шикамару и Шикаку. Шикамару, стоя в дверях комнаты отца, почесал ступней лодыжку и неуверенно произнес: «Отец, можно тебя отвлечь?» Шикаку вскинул бровь и отложил газету. «Хочешь партию в сёги, сын?» «Нет». Шикамару прошел в комнату и сел рядом с отцом, который занимал место на матрасе перед низким столиком. «Хочу спросить совета и поделиться странностью». «Хех», — заинтриговал. Ухмыльнулся мужчина. «Рассказывай». «Когда мы проходили второй этап экзамена», — начал Шикамару, «там в лесу мы напоролись на странную кунайчи из скрытой травы. Это та, что разворотила четверть леса смерти. Жуткий бой был, наверное». «Так ты знаешь», — выдохнул младший Нара. «Но там все сложнее было». «Вот как», — задумался Шикаку и прилег на бок, стукнул себя по карману, вытащил оттуда пачку сигарет и закурил. «Та кунайчи была очень сильна, а еще у нее была особая атака, от которой тебе кажется, будто убивают. Но на самом деле это не так. Гиндзюцу, Яки?» — спросил Шикаку, выдохнув дым. «Скорее второе, никакой кай мне не помогло». Все упали на землю и тряслись от страха. Все, кроме Наруто. «Узумаки». Шикамару кивнул. Наруто вступил с ней в бой и не уступал в силе, а потом, парень замялся, подбирая слова, он прикрывал нас от мощной атаки, воздвигнув огромную каменную стену, которую проломил призыв вражеской кунайчи и тогда Наруто. Я копался в библиотеке и не нашел описания техники, которую он применил. «Подробности», — попросил старший Нара. Я смотрел тогда на него и видел все. Наруто просто поднял руку и от него разошлась волна давления, мгновенно оттолкнувшая все на большое расстояние. Это было очень сильно. Я даже не знаю, как от такой атаки защищаться, и так кунайчи не знала. Так это Наруто ее завалил, да, но не этой атакой. Он с ней еще говорил, но это было далеко от нас и ничего не было слышно. Потом они, видимо, не сошлись во мнениях, и Узумаки утопил лес в огне. Шикамару закончил рассказ и замолчал, ничего не говорил и Шикаку, задумчиво потирая короткую бородку. «Мда», — наконец произнес отец, — «я и сам не припомню таких техник, да еще в исполнении Генина. Правда, тут есть нюанс». «Какой?» — заинтересовался младший Нара. «Это секрет деревни, но скажу, что по части чакр Узумаки доступны даже самые затратные техники. Видимо, и талант к ним у него присутствует, раз он смог такие применить. И где учит таким техникам?» Ошалело хлопнул глазами Шикамару. «Не знаю», — вздохнул мужчина. «Как уже сказал ранее, таких техник я не видел и даже не слышал про них. Разве что это была техника стихии ветра, но ты ведь распознал бы ее, так?» «Да, там не было печатей, потому я в замешательстве», — ответил парень. «Может, все же они были, просто он складывал их слишком быстро», — попробовал спросить с другой стороны Шикаку. «Нет», — мотнул головой Шикамару. «Там не было времени что-то готовить, особенно нечто сильное. Да и даже если бы готовил, там кучу печатей нужно сложить, иначе нечто подобное не использовать. Это по теории чакры из Академии даже понятно, а это я бы заметил». «Мда», — еще раз вздохнул Шикаку, — «задал ты задачку, сын». «Вот я о том же», — мрачно кивнул Шикамару. «Вообще Наруто слишком странный, он знает очень много техник для своего возраста, да и чакры у него очень много, а еще его скорость. Иногда мне кажется, что под его личиной прячется взрослый шиноби, такой, как наш Хокаге или еще кто такого уровня силы. Да и ведет он себя не так, как ребята с нашего курса. Взрослее, что очень подозрительно». «Хочешь сказать, его подменили?» — прищурился, смотря на сына, Шикаку. «Да, это невозможно. Но почему? Других объяснений я не нахожу. Есть тому причина, и она секрет деревни». «Все настолько серьезно?» — усомнился словам отца Шикамару, потом что-то подумал и произнес: «Это как-то связано, что его все считают демоном?» Шикаку только хмыкнул. «Вот как, он ведь Джинчурики, да, мда, это ведь тайна, сын, я никому не расскажу, но теперь хоть понятно, почему он так силен, и та его атака могла быть силой Девятихвостого», — предположил Шикаку. «Как видишь, ответы есть. Правда, это не объясняет знание высокоранговых техник». «И я о том же», — с готовностью кивнул Шикамару. «Судя по разрушениям в лесу, там дрались джонины не меньше», — продолжал размышления мужчина. «Наруто официально генин, да даже будучи гением он не мог быть настолько сильным. Загадка». «Да», — вздохнул Шикамару, — «и она не дает мне покоя с тех пор, как чудом спасся от нападения Кунаичи Травы. Возможно, Ина или девчонка Учиха знают больше, уж больно тесно они с ним общаются». «Ина», — вскинул бровь Шикаку. «Да, она постоянно вокруг Наруто крутится, мне даже кажется, что ее намерения куда как серьезные». «ГММ», — мужчина почесал бороду, выражение на его лице сделалось сосредоточенным и напряженным. «Неужели Инаичи за моей спиной?» «Отец, оставим пока это», — показал мужчина ладонь, — «у тебя что-то еще?» «Нет». «Тогда партийку Сёги». Шикамару вздохнул и потянулся к коробке на столике. «Наруто, перерожденец. Утро встретило меня озорными лучами через раскрытое окно с видом на сад, а еще приглушенной руганью Инаиджун. Судя по интонациям и частоте криков, Учиха пытается доказать, что она умеет готовить, а у Яманаки от ее успехов сносит крышу». Почесал живот, умылся, почистил зубы, оделся и спустился вниз. На кухне меня сразу же заметили и заставили сравнивать приготовленное. Умял демонический омлет в исполнении Джуны, волшебное производство Яманака с покерфисом. Ранить их чувства я не собирался. Поблагодарил за еду и уже собирался отправиться созерцать внутренний сад, как в дверь нам постучались. Странный звук для этого дома. Подошел к двери, открыл. За ней оказался шиноби в маске кота. «Узумаки Наруто», — кивнул. «Вас вызывает Хокаге». «Ладно, буду». И закрыл дверь. Предстояло нормально одеться и навесить на себя снаряжение, а то мало ли зачем я ему понадобился. Вместе со мной к Хокаге рвались и девчонки, как только узнали, кто и зачем приходил, но я отказался, напомнив, что у них в самом разгаре обучение готовки, и прерывать его было бы преступным. Отмазка от их компании хилая, и меня раскусили, но ругаться и спорить не стали. До башни Хокаге добирался неспешной походкой, рассматривая жизнь местных жителей в естественной среде. Кто-то брел по улице, едва передвигая ноги, кто-то наоборот бежал, высунув язык, но большинство шло по своим делам неспешно. Жизнь в деревне она такая, очень неспешная. Добрался до башни и по лестнице долго поднимался на самый верх, там постучал в дверь кабинета и мне старческим голосом разрешили войти. Внутри Хирузин оказался не один. На диване возле стены сидел, Закинув ногу на ногу, мужчина с огромной белой шевелюрой и протектором, на котором был выбит символ масла. Жабий отшельник осклабился, заметив меня, но пока хранил молчание. «Здравствуй, Наруто», — произнес из-за своего стола Хирузин. «Спасибо, что пришел». «Здравствуйте, Хокаге-сама», — кивнул ему. «Ты прошел второй этап экзамена на Чунина, и я поздравляю тебя с этим. Как тебе уже известно, финал будет проходить через месяц, и это время дается вам не просто так, а чтобы подготовиться». Я опять кивнул, продолжая слушать. «Так уж получилось, что Джирая», — Хирузин показал рукой на сидящего на диване мужика, — «согласился тебе помочь с тренировками». «А Джирая он кто?» — спросил я, сохраняя конспирацию. «Он мой ученик и один из тройки Саннина в Канахе». «Саннин?» — повернул голову к Джирае я. «Здорово, малец», — махнул тот рукой. «Перед тобой великий и ужасный Джирая-сама. Ты должен быть счастлив, что я снизошел до твоей персоны». И запрокинув голову, он рассмеялся. «Ха-ха-ха, Хокаге-сама, а можно мне нормального учителя, а то этот какой-то странный». «Что?» — у Джирая отвисла челюсть, и он вскочил с дивана, показав мне кулак. «Я не странный». Хирузин ухмыльнулся в бороду. «Джирая может создавать впечатление легкомысленного человека, но это далеко не так», — спокойно и с доброй улыбкой ответил Хирузин. «Дай ему шанс, Наруто». «Как скажите, Хокаге-сама», — кивнул я. «А можно чуть побольше радости в голосе?» — подозрительно прищурился Джирая. «Как-никак тебя будет обучать, хоть и недолго, великий отшельник, один из легендарной тройки саннинов». «Не слышал про вас», — соврал я. «Мужик создавал впечатление клоуна, и я действовал, исходя из момента». «Мда», — мгновенно расстроился седоволосый санин, — «стоило только покинуть деревню, и все тебя забыли». «Ну-ну, Джирая», — пожурил его Хирузин, — «еще наверстаешь упущенное, главное, на совесть обучи Наруто. Он должен хорошо себя показать на финальном этапе экзамена на Чунина». «Так-то да», — еще раз печально вздохнул Джирая, — «просто так грустно, что про меня забыли». Он поднялся на ноги и махнул мне рукой. «Иди за мной, Наруто. Посмотрим, чему я могу тебя научить». Мы шли по пустынной в силу жаркого полудня улице. Дул обжигающий ветерок, от которого мгновенно чахли листья, в воздухе висело стрекотание мириадов цикад и прочих насекомышей, а еще носился запах дорожной пыли. «А зачем ты носишь эти очки?» — первое, что спросил Джирая, шагая рядом, спокойно ответил. «Мне так удобнее, сенси». «А ты там через них?» — она наклонился к моему лицу и подозрительно уставился. «Хоть что-то видишь? Они черные. ГМ, они снаружи такие, изнутри все прекрасно видно», — напряженно ответил. «Дашь поносить?» — в ожидании спросил тот. «Свои достаньте», — отступил я на шаг в сторону. «Ну, блин, тебе жалко, что ли?» — вспылил Санин. «Именно. Мои очки никому не дам. Вот ведь, первое, что узнаю о своем ученике, то, что он жадина». «Это не так», — качнул я головой и полез в поясную сумку, достав оттуда сверток бумаги. «Могу поделиться взрывными печатями. Хотите?» Джирай отошел на пару шагов. «Не-не, не надо», — энергично покачал он головой. «Как хотите». Спокойно вернул свитки в сумку. «Так и какая у нас программа тренировок? Не только жадный, но еще и мстительный», — бурчал себе под нос Джирая. «Вот ведь повезло так повезло с учеником, сенси». Вскинул я бровь. «Что?» — обратил он на меня внимание. «Какая у нас программа обучения? А, это...» Он покосился на вывеску бани, и я тут же понял, что будет дальше. «Для начала зайдем в одно заведение». «В баню?» «Именно», — вскинул он палец. «Но зачем?» — продолжал я отыгрывать свою роль. «Даже начало нравится. Может, во мне спит актер? Тем более там написано, что сегодня посещение только для женщин. Сам все увидишь». Перешел на шепот сенси и полез на стоящее рядом с забором дерево. Как забрался, он повернул голову ко мне и произнес: «А ты что стоишь? Обучение уже началось, залазь». Посмотрел по сторонам и запрыгнул на ветку рядом с сенсеем. «И в чем заключается урок?» — добавил в голос скепсиса. Джирая увлеченно всматривался в паровые облака над водой, среди которых сидели или ходили обнаженные девушки. «В познании истинной ценности в жизни голых женщин», — удивился я. Джирая обернулся и посмотрел на меня, как инквизиция на еретика. «Ты что-то имеешь против голых женщин?» «ГМ», — возразить было нечего, кроме сути наших отношений, так ведь они не мое обучение. «Я твой сенсей, и мне определять, как тебя учить», — заворчал Джирая и снова вернулся к подглядыванию, возбужденно издавая странные звуки. Охо-хо-хи. В принципе, Джирая не отличался от себя канонного, такой же извращенец. Другой вопрос, нужен ли он мне в качестве учителя, скорее всего нет, а вот как повод покинуть деревню и отправиться искать новые барьеры, очень может да. Все же кач мой очень давно прекратился, и я начинаю немного из-за этого переживать. Ну как переживать, думать об этом регулярно, все же привык. Когда мне падают циферки уровней и очки характеристики с продаж на глобальной торговой площадке, а привычка дело такое, ты за нее держишься через не могу. Мои размышления прервал отчаянный визг. Предчувствуя худшее, я вернулся из размышлений в реальности, посмотрел на купальню, заметил, что львиная доля девушек смотрит в нашу сторону. Как назло, в зрении Риннигана было видно, что они все кунайчи, а это значило проблемы даже для меня. В следующий момент на ветке рядом со мной оказалась обернутая полотенцем Анка. Вот это совпадение всем совпадением. «Анка-чан, давно не виделись», — начал я, медленно поднимая голову, сидел же на ветке, а она появилась стоя, пройдясь взглядом по ее голым ножкам, полотенцу, прикрывающим тело, и красному от злости лицу, а это все Джирая. Я повернул голову, чтобы показать на причину моих проблем, но там на ветке стоял обычный ящик. Засада. Внезапно ощутил укол опасности и машинально отклонился назад, переходя в свободное падение с ветки на землю. Над головой успело что-то свистнуть, но не попало. Когда я оказался на земле, прямо передо мной приземлилась Анка, с которой в полете с дерева слетело белое полотенце, открывая великолепный вид на ее стройное тело. Девушка резко сократила дистанцию, что в моем зрении выглядело, как полет подкалиберного снаряда в замедленной съемке. Так же величественно и увлекательно, ее медленно колыхающиеся груди приближались ко мне. Вернулся в реальность только когда область зрения перекрыл несущийся в лицо кулак, отправивший меня в длительный полет. С грохотом врезался в стену, подняв облако пыли и брызги каменного крошева. На удивление было не больно, просто неприятно от осознания того факта, что получил по лицу от знакомой девушки. Выбрался из каменного завала и, шатаясь, прошел пару шагов. Передо мной в 10 метров обнаружился Джирая, который склонился над землей и что-то поднял. Потом он это нечто натянул себе на лицо и посмотрел на меня. Маска. О, замер, как статуя, жабий отшельник. Прикрыл я рукой один глаз, уже понимая, что все бесполезно. Наруто ты. Я понятия не имел, что будет делать Саннин, узнав про тайну моих глаз, потому открыл окно характеристик и быстро выставил по десятке тысяч в каждый ключевой показатель. Нажал подтвердить и ощутил, как во все стороны разошлась незримая волна давления. Она с хлопком промяла землю под ногами, сбила ссор с прилегающих предметов, стен, домов и заставила испуганно взлететь птицы пошатнуться Джираю, а также не успевшую подойти ко мне ради продолжения избиения Анка уронил на ее гладкую и подкоченную попу. Кажется, перестарался с характеристиками. Опустил руку, прикрывающую левый глаз, и спокойно произнес: «Синси, верните маску». «Да-да», — деревянно ответил отшельник и, стащив ее с лица, подошел, передал ее. «Пойдем тренироваться?» — спросил его, ощущая повисшее в воздухе напряжение. Тот машинально кивнул, потом передумал и покачал головой. «Знаешь, Наруто, я тут подумал, ну ее эту тренировку. Сегодня слишком жарко, так что давай потом, как знаете, Синси», — ответил ему. Джирая исчез в шуншине. «Ой, что сейчас начнется?» Уже через полминуты рядом приземлились Анбу, которые, правда, не могли понять, что произошло, и крутили головами. Явно пришли на выброс чакры, а не по указке Хокаге. «Анка-сан, что тут произошло?» — обратился один из прибывших к обнаженной кунайчи. Та вспомнила свое положение и сухо приказала: «Отвернись», — что Анбу нехотя выполнил. Митараши же обратилась ко мне: «Наруто, я не хотела, оно само получилось. Мне бы твои проблемы, Анка-чан», — вздохнул я. «Я не держу обиды, можешь идти». Хирузин надевал доспехи, когда в кабинете появился из шуншина Джирая. «Учитель, я сейчас такое расскажу, что с девятихвостым, Джирая», — без тени теплоты в голосе спросил Хокаге. «Что там у вас произошло, что тяжелой чакрой долбануло по всей деревне?» «Ну, это...» Джирая не мог подобрать слов, чтобы начать объяснять, и решил начать с важного. «Деревне ничего не угрожает, наверное». «Наверное». От Хокаге полыхнуло яки. «Джирая, джинчурики не шутка. Стоило тебе только появиться в деревне, и началась чертовщина. Что ты с ним сделал? Отвечай». «Ничего», — выкрикнул отшельник. «Вот вообще ничего». «Тогда откуда эта вспышка чакры?» — не унимался Хирузин. Просто Наруто ударила по лицу одна кунаичи, и он в полете. Хирузин помрачнел, и Джирая поторопился, потерял свои очки. Ну и, да не тяни Биджу за яйца, рассказывай. Он вылазит такой из обломков стены, а глаза, Джирая показал на свои, у него непростые, я уже видел подобные, очень давно. Что ты имеешь в виду? Хирузин по состоянию ученика понял, что ничего критического не произошло, но успокаиваться пока не спешил, потому все же застегнул кирасу, правда шлем пока не надевал, оставив его лежать на столе. Джирая поморщился, не особенно желая рассказывать о своем прошлом. Там много всякого случилось во время войны. Я тогда встретил троих детишек со способностями к ниндзюцу и взял их в ученики. Это когда тебя 3 года не было? Да, кивнул Санин. Я обучал их и тогда же обнаружил у одного паренька по имени Нагата особенные глаза из старых преданий. Только не говори мне, прохрипел Хирузин. Именно, хмуро кивнул Джирая. У Нагата был Ринниган. Значит, и у Наруто. Он тоже есть. Опять кивнул Джирая. Сарутоби вздохнул и сел за свой стол, потом раздраженно сдернул с себя кирасу, и та покатилась по полу. «Значит, все же он убил Данза, и я не верил», – пробурчал Хирузин. «Данза помер», – удивился Джирая. «Да, давно как, чаще заглядывать в Коноху нужно. Да я то там, то здесь», – почесал затылок озадаченный отшельник. «Знаю», – отмахнулся Хокаге. «Другой вопрос, куда более важный. Что будем делать с Наруто и его силой? А что делать?» – вскинул брови Джирая. Его обучить нужно и вперед, на защиту интересов страны и деревни. Хирузин мрачно посмотрел на своего ученика и тихо, но грозно произнес. Как только станет известно о его глазах, тут такое начнется. Как бы до новой резни кланов не дошло. А это тут при чем? Ничего не понял Джирая, кроме того, что прямо сейчас драки с его новоявленным учеником и Хокаге не будет. А на что они, кстати, способны? С прищуром спросил Сарутоби. Глаза? Нагата схватывал любые техники на лету, он видел потоки чакры и мог различать процессы в теле шиноби, а еще свободно пользовался всеми 5 стихиями. «Сильно», — хрипло произнес Хирузин. «Очень», — согласно кивнул Джирая. «Ладно», — хлопнул по столу Хокаге, — «как только закончится история с экзаменом, утащишь Наруто подальше от деревни, а я попробую подготовить кланы к такой новости, как наличие у нас Риннигана, и тем самым не дать начаться резне за его обладание. Думаешь, у Наруто попробуют их отнять? Может, и попробуют, кто эти буйные головы знает, но что-то мне подсказывает, что эта попытка очень плохо закончится, как для деревни, так и для кланов. Пацан настолько силен», — удивился Джирая. «Тут недавно мой сын попал в проблему на границе страны рисовых полей, послал туда Курина и ее команду, так Наруто притащил оттуда Джинчурики Двуххвостого. Представляешь мою реакцию? Генин притащил Биджу в деревню, да еще требовал ее себе в служанки. Я поверил в его слова, что девчонка подорвалась на своей технике, потому как всякое в жизни бывает, но теперь думаю иначе. Кроме знаний техник у Наруто есть еще и способность мгновенного перемещения, а это серьезная проблема, на случай, если кто-то захочет его удержать против воли. А еще не стоит забывать, что он Джинчурики Девятихвостого Лиса, и что-то мне подсказывает, он сможет использовать его силу. Все вместе не дает мне шансов недооценивать Наруто. Значит, забрать его из деревни куда подальше, усмехнулся Джирая. Настолько долго, насколько понадобится, добавил Хокаге. А сейчас что делаем? Уселся на диван Джирая. Сейчас, я поговорю с ним, потом поговоришь ты. Нужно любыми способами добиться его лояльности, и все эти игры в невмешательство теперь идут лесом смерти. Ты можешь не усидеть в кресле, засомневался Санин. Может, и не усижу, но сделаю все, чтобы оружие деревни осталось в ней, решительно произнес Хокаге. Наруто, перерожденец, возвращался домой как сомнамбула. На сознание давил факт того, что меня раскрыли, и теперь может случиться все, что угодно. От немедленной битвы, до восхваления всей деревни, во что очень сильно не верилось. В принципе, и так мне слишком долго везло, и когда-нибудь полоса везения должна была закончиться. Так почему бы не сегодня? Вошел в дом, поднялся на 2-й этаж и открыл сейф со свитками техник. Большую часть я не изучал по причине того, что они мне нахрен не сдались, и хватит того, что уже есть, но пришел момент, когда мне может пригодиться все, что угодно. Первым делом взял в руки свиток с Хирайшином и изучил его, потом потянулся к теневым клонам, дальше высокоуровневые техники стихии воды целой пачкой. Этим я, пожалуй, перекрываю все свои бреши в возможностях. Следом открыл сейф с оружием, посмотрел на ряды катамитанта легендарных классов, потом раскрыл свое окно характеристик и после закрыл сейф. Мне оружие теперь только мешаться в руках будет. Как-то странно себя ощущаю теперь после того, как вкачал десятки тысяч очков характеристик. Почему-то мир не кажется теперь реальным. Будто смотрю фильм со стороны, и люди здесь не настоящие. Наруто, в комнату вошла Ина и остановилась у порога. Ты будешь обедать? Поднял к ней голову. Наруто. Она зябко поежилась и сделала шаг назад. Иначан, буду, а что у нас? Тефтели под томатным соусом и блинчики с черникой. Не очень уверенно ответила девочка и спросила. Ты ведь Наруто? Ага. Вздохнул я. Не похож, просто она замялась, подбирая слова. От тебя исходит сила. Ты боишься? Я полностью повернулся к ней. Нет. Она резко мотнула головой. Просто странно себя чувствую рядом с тобой. Это страх? Нет, скорее. Она нерешительно ответила. Да, это страх. Тебе не стоит меня бояться. Возразил ей. Лучше пошли есть. Да-да, как скажешь. Тихо ответила блондинка и посторонилась, пропуская меня. Когда уселся за стол на кухне, в дверном проеме показалась неуверенная мордашка Джун, скатанной наперевес. Она очень боялась, но все же пришла разбираться с неожиданной опасностью в ее доме и, заметив только меня сына, облегченно выдохнула. «Ты стал сильнее», — сказала она, занимая место рядом на стуле и смущенно краснея от шеи до макушки. Яманака на такую ее реакцию ошарашенно распахнула глаза. «Я знала, что ты извращенка поболее меня», — потрясенно произнесла она. «Что?» — набычилась Учиха. «От извращенки слышу. Про какие извращения речь?» Спокойно осведомился, уплетая непревзойденного вкуса еду. «Да так, никакие», — синхронно ответили девчонки. «Подозрительно. Кстати, у меня к вам вопрос», — начал я, как ни в чем не бывало. «Какой?» — заинтересовалась Джун. Ина продолжила расставлять на столе тарелки с едой. «Если так получится, что мне придется покинуть деревню, кто со мной из вас пойдет?» «Я», — тут же вызвалась Джун, подняв руку. «Но почему?» Вместо ответа спросила Ина. «Есть причины», — уклончиво ответил ей. «Если другого выбора не будет, то я тоже с тобой», — произнесла она с печальным видом. «Спасибо, я вполне искренне поблагодарил их». «Так и когда уходим?» — спросила Джун. «Пока это не решено, просто мне важно было знать, на кого я могу полагаться». «Да как ты вообще мог подумать, что на меня не можешь положиться?» — возмутилась Ина. «Одно дело думать, другое точно знать». Пожал я плечами. «Так мы никуда не идем?» — вскинула брови Учиха. «Пока нет», — отрицательно качнул головой. В этот момент постучали в дверь, деликатно. «Я посмотрю, кто там», — вызвался и пошел ко входу. За порогом оказался добрый дедушка Хирузин. «Здравствуй, Наруто. Прости старика, что отрываю от трапезы в компании прекрасных молодых кунаичи, но хотелось бы с тобой поговорить и, может, даже успокоить. Пройдете?» — спросил, уступая место, чтобы он мог пройти. «Конечно, я провел Сарутоби на кухню у входа, в которую нас встречали две любопытные мордашки». Хокаге вежливо с ними поздоровался, потом его усадили за стол и налили чаю. «Я так понимаю, девочки в курсе твоей особенности?» — спросил Хирузин, пригубив чай. «Только Джун», — понял я, что он про глаза, но можно говорить и при Ина. «Я ей доверяю». Упомянутая блондинка залилась краской до ушей, но не издала и звука. «Я знаю, что это ты убил Данза», — начал Хокаге и покосился на Джун. «Наверное, на это были причины, и я не могу тебя винить. Еще мне известно, что Джинчурики Двухвостого тоже ты захватил». «К чему вы это говорите, Хокаге сама? Можешь просто обращаться ко мне по имени, Хирузин». Хмыкнул он, «говорю тебе об этом, чтобы ты знал, я не враг тебе и деревня тоже. То состояние отчуждения, в котором ты рос, возникло не по моей вине, а из-за политики кланов. Ты ведь в курсе, что Джинчурики?» «Понятно. Так вот, кланы не могли определиться, кто будет иметь влияние над тобой, и потому приняли решение, что ты не достанешься никому. А жители, что называли меня демоном и ненавидели, это...» Хирузин вздохнул. «Моя вина. Я недооценил слабости человеческих душ. Слабый человек боится нас, ниндзя, а ты держишь в себе то, чего боятся даже ниндзя, потому нет ничего удивительного, что простые жители деревни ненавидели того, от кого были в ужасе. И что теперь?» — спросил его. «Я предлагаю тебе не спешить никуда уходить. Оставайся в Конохе. Такие, как ты, нужны деревне и стране огня. Почему вы решили, что я собирался уходить?» Хирузин иронично хмыкнул, без слов сообщая, что его не проведешь. «Тогда зачем оставаться?» — задал я вопрос. «Зачем?» — удивился Хокаге, «А чем тебе тут плохо, ГМ, за исключением простых людей? Я понимаю, что жизнь в деревне трудно назвать легкой, но мы же ниндзя, и наша главная цель в жизни – это сражение во имя воли огня. А где сражение, там боль, страдания и лишения. Я прошел две мировые войны и видел ужасы, которые ты в силу своего возраста еще даже не можешь представить. Я понимаю, о чем говорю. Коноха – хорошее для жизни место, и она наш дом, родина и надежда на будущее. Здесь родилась Бжунчан и Иначан, тут могут жить ваши дети». На словах про детей зарделись обе девчонки. «Ты можешь даже основать свой клан, если хочешь, получить место в совете кланов. Нужны будут жилье, земля под застройку или для других нужд. Обратись ко мне». Глава 16. Когда Хокаге ушел, девчонки насели на меня с расспросами и больше всех негодовала Ина. «Я не все поняла», — возмущалась она, — «но ты зачем-то очень нужен Хокаге». «Понятно зачем», — вздохнул я. «Вот тебе понятно, ей понятно», — махнула рукой в сторону Джунына, потом уперла ладонь себе в грудь. «А мне нет, нет, понимаешь, почему ты что-то скрываешь от своей главной невесты?» «Главной», — вскинулась Джун, — «с чего бы ты стала главной?» «Да с того», — в запале ответила она, — «что из нас двоих я самая умная, а ты просто шеринган на ножках. Да я тебе сейчас...» Чудом удерживаясь от того, чтобы набить лицо подруги, произнесла красная от злости Учиха. «Девчонки, хватит», — произнес я без особой надежды, что мои слова до них дойдут. Но вопреки ожиданию они тут же замолчали и уселись за стол. Осмотрел их красные лица. Видимо, до них дошло, какую тему при мне подняли, и теперь жалели об этом. «Кстати, хотел вам сообщить, что я решил заняться Ёниндзюцу». «Ты?» – удивилась Джун. «Но зачем? У нас же в команде для этого есть Харуна. Это чуть больше, чем роль командного медика. Я хочу открыть семейную клинику и оказывать оздоровительные услуги». «Клиника?» – удивилась Ина. «Насколько я знаю, для такого нужно будет несколько Ёнинов, да и времени на лечение пациентов нужно много». «ГМ?» – задумался я. «На такой случай у меня есть некие устройства, которые помогают в лечении. И откуда они?» – спросила Ямонака. «Скажем так, я тут сейчас начну произносить семейные секреты, потому вам нужно их хранить в тайне ото всех». Девчонки чуть сильнее зарделись, но сделали серьезные мордашки. «У меня есть доступ в иное измерение, откуда могу доставать самые разные вещи. Так вот, как ты мне помог с глазами», — кивнула Джун. «Я не спрашивала, потому что ты не затрагивал эту тему. Ну да, оттуда же достану еще приборов для оказания помощи. Возникнут вопросы», — покачала головой Ямонака. «Пусть возникают», — отмахнулся я. «Да и из опасности для дела будет только хищение и порча этих аппаратов, а то, что касается тайны их происхождения, так мир ниндзя полон их по горло, этих тайн». «Это ты верно сказал», — кивнула уже Джун. «Я предлагаю тогда использовать старое здание кланового госпиталя. Там сейчас, наверное, из живых только мыши обживаются». Дальнейшее обсуждение перетекло в мелкие детали, типа кто будет приводить здание в надлежащий вид, кто там будет работать и тому подобное. Самое главное, удалось увести внимание девчонок подальше от проблем из-за вскрывшихся моих способностей. Вечером, когда я наслаждался прохладным ветерком, развалившись на веранде с видом на сад, когда на заборе нашего участка показался извращенный отшельник. «Здорово», — махнул он рукой, сидя на кирпичном заборе. «Смотрю, ты отдыхаешь, ученик».